Дама непринужденно восседала на вороном алхатекинце, из-под круглой шапочки задорно выбивались густые темно-рыжие кудри. Похоже, сцену эту, тщательно продуманную и отрепетированную, она отыграла неплохо. Ни разу не сфальшивила, не отклонилась от избранной линии поведения, не утратила контроль над ситуацией. В вагоне метро и потом у Милены Данкиной, сестры, работающей в Имли, отвлекаясь от насущных переживаний легкой беседы об искусстве и общих знакомых, и еще позже в купе поезда на Ленинград, она все пыталась поставить себя на место Шерова. Угадать, как тот воспринял такое явление давней своей протеже, жены того, кого он предназначил на заклание. Поверил ли он ей? Конечно, тут нелепо говорить о вере в безусловном смысле. Такие, как Шеров, не верят никому и никогда, а все проверяют и перепроверяют. Что ж, ни в чем, что можно проверить, она ему не соврала. Он, конечно же, будет следить за ней, за Нюточкой, пусть следит. Нюточка знает только, что папа уехал в Антарктиду, а сама она не выведет Шерова на Павла даже по самой нелепой случайности. Не выведет хотя бы потому, что не имеет ни малейшего представления о том, где он сейчас. Она с трудом удержала себя, чтобы не броситься вдогонку за Павлом, когда он уходил на конспиративную встречу с Рафаловичем в кафе «Роза». А она стояла на лестнице и смотрела ему вслед. С собой он уносил собственное письмо ей, которое они сочиняли вместе и которое надежный человек Рафаловича должен был опустить в почтовый ящик где-нибудь, где Павла заведомо не будет. И следующие 3 дня они молчали, и, может быть, поэтому оба чувствовали себя скованными, напряженными, компенсировали свою зажатость нарочитыми ласками и избыточной предупредительностью. И простились они как-то по-деревянному. Павел сидел пень пнем, механически поедал прощальный обед. Она смотрела на него, подперев щеку рукой, и не чувствуя ничего, кроме тупого, безотчетного раздражения. Когда он поднялся, взглянул на часы, что-то буркнул и, сгорбившись по-стариковски, вышел в прихожую, где уже стояла собранная дорожная сумка, она кинулась за ним следом, повыла немного, обняла его и поцеловала крепко-крепко. Короче, попрощалась с Чин-Чином, все же как-никак актриса, а внутри вся обмирала от внезапно раскрывшейся под ногами пропасти бесчувствия. И только когда дверь за ним закрылась, она бросилась в спальню, ничком повалилась поперек широкой кровати и разрыдалась в подушку, в его подушку, родную его запахом. Ее визит к Шерову преследовал несколько целей. Убедить его, что она ничего не знает о местопребывании Павла, что есть правда, и не верит в то, о чем он написал ей в письме, что есть неправда, а потому готова принять версию об умопомрачении мужа и просит разыскать его, чтобы потом помочь ему. Неправда и неправда. Ее просьба никак не могла повредить Павлу. Шеров так или иначе бросился бы на розыски, если уже не начал их. Второй целью было вручить Шерову письмо Павла и тем самым пустить его по ложному следу. Оставалось лишь надеяться, что она выдержала этот экзамен по актерскому мастерству. «Однако долгонько ты, братец, — с легкой укоризной заметил Шеров. — Я уж замерзать начал». Он ничком лежал на том длинном журнальном столике, за которым час назад беседовал с Таней, прикрытый махровым полотенцем. Мускулистый брюнет снял рубашку, обнажив сильно волосатый торс, и принялся натирать руки пахучей мазью. «Сейчас согреешься», — пробасил он. «А что долго? Я не виноват. Она до самого Конькова доехала, и там еще минут 15 пешком по Волгина до общаги». «Вот как?» «Фиалова Милена. Стажер, чешка». «Словачка», — поправил Шеров. «Я ее знаю». «Выходит, не соврала. Действительно поехала к подруге». «И что с того?» «Проверка на вшивость. Соври в малом, и в большом веры нет». «А так есть?» — брюнет подошел к лежащему Шерову и откинул полотенце. «Фифти-фифти. Имеются кое-какие нестыковки. Определенно она знает больше, чем говорит. Впрочем, этим отличаются все неглупые люди. А способ проверить ее искренность я найду». Брюнет положил мощные ладони на спину Шерову и начал разминать. «А может, попрессовать ее немного?» «Для уравнения», — задумчиво спросил он. «Хватит, допрессовались уже. Но следить за каждым шагом, докладывать мне...» «Ой, ну нафига ж так сильно-то? Терпи. Ну, найдешь ты Чернова, а дальше что?» «Убью». «Что застыл? Приступ гуманизма?» «Нет, просто тебе же не велели». Он покосился на портрет прекрасной всадницы. Шеров, поднявший голову, перехватил его взгляд. «Она теперь далеко, не узнает. А узнает, так не достанет. Ларик тоже так думал, царство ему небесное». Брюнет перекрестился. «Да и надо ли? Болтать он не станет, а если и станет, то кто же ему поверит? Или из принципа?» «Не в принципах дело». Шеров сел и набросил на плечи полотенце. «А в совокупности обстоятельств. Мы изначально прокололись в подборе кадров». «С Черновым?» «Нет. Пана профессора мы разработали идеально, и если бы все шло по плану, с ним не было бы никаких проблем. Прокололись мы с Жапаром. Сакенова знаешь? Кто же его не знает? Его дочка замужем за братом Жапара». «Вот-вот и я понятия не имел. А этот гаденыш хоть и тупой был, но про денежки хорошо понимал. Да и Чернов на свою голову растолковал ему, что это за камешки такие. В общем, пришел наш Жапар к своему родственничку, предложил дельца, но, естественно, умолчал, чей это бизнес. Сакенов ведь не дурак, и мне перебегать дорогу не стал бы. А каналы через Афган у него хорошо отработаны. Спасибо войне. Наркота, золотишко, ширпотреб туда-сюда. Я и сам пару раз пользовался, знаю. Короче, Сакенов через своих вышел на покупателя, столковался, дал Жапару контакт с вояками на границе. Тот, значит, помаленьку приворовывал у экспедиции и им передавал. Три партии передать успел». «Три?» «Выходит так. Первое — это те камни, которых пан профессор хватился и бучу поднял. На последний его дебил этот Кошкин застукал. Да за кордон так и не ушла. А вторая ушла. Но покупатель ее не взял». «Как не взял?» «Не те оказались камешки. Те, да не те. Все то же самое, а не годятся. Жапар этого не узнал уже». «В пропасть бедняжка навернулся», — Шеров хмыкнул. «Третья партия повисла неликвидом у подполковника-погранца, который всем операциям прикрытие обеспечивал. Тот надумал распорядиться с пользой для себя. Пришел к одному деловому человеку, но очень неудачно пришел. Того как раз комитетчики раскручивали. Не местные, заметь, варяги, но с полномочиями. Взяли нашего подполковника тепленьким, с камнями в мешочке. А он ненадежный человек оказался, алкоголик и дурак. Помариновали его в клоповнике пару дней, без водки, без закуски. И начал он колоться по-крупному. У комитетчиков глаза на лоб. Взяли человека с бросовыми камушками. Не было у них резона докапываться, что это за камушки. А тут такое открылось. Такие имена замелькали, что они даже растерялись. Стали с начальством согласовывать. Пока согласовывали, тамошние ребята успели зачистку провести. Предупредили, кого надо. А подполковника прямо в камере удавили, якобы самоубийство. Касательно же камушков успел подполковник назвать двоих. Жапара и Чернова. Почему Чернова, не знаю. Должно быть, как начальника экспедиции, которая камни эти добывала. Жапар на тот момент был покойник, а Чернов уволился. Мы его не держали, строго говоря, он был уже не особенно и нужен. Он, конечно, после смерти Жапара что-то заподозрил, потому и уволился. Но ничего конкретного они бы от него не узнали. Даже если бы они полезли в институт. Там все схвачено железно. В общем, я дал команду и думать забыл. Других забот хватает. «Да уж», — согласился брюнет. «И кто мог подумать, что без нас этот болван Клязьмир захочет прогнуться?» «Киднеппингом, понимаешь, занялся гангстер доморощенный. Мы еще чемоданы не распаковали, а он тут как тут о трудовых успехах рапортовать явился. Вернул, дескать, профессора. Вернул. Уволю». Брюнет поежился. Он знал, как следует понимать слова шефа, и сильно не завидовал Герману Фомичу. И получается, что теперь все будут знать, что Чернов в бега ударился, включая органы. «И ты хочешь опередить?» Шеров встал, накинул теплый узбекский халат, лежавший на кресле, и, сладко потянувшись, плюхнулся на диван. А Архимед присел у него в ногах. «На них-то мне в сущности плевать, а вот объяснять моим шановным инвесторам, что сбежавший товарищ не саботажник, не двурушник, не Иуда, купленный конкурентами, а безвредный советский лох с первомайского плаката, мне бы не хотелось. Поймут превратно. Вот и получается. Или он, или я. Предпочту, чтобы я». Архимед вздохнул. «Сходи-ка, душенька, чайник поставь», — распорядился Шеров, «а то что-то в горле пересохло». Взгляд Шерова упал на портрет. «Ты все слышала», — сказал он. «Извини, Танечка, я не мог поступить иначе». Минула неделя как неделя, только дом давил пустотой, и Таня старалась бывать там поменьше. Подолгу сидела у Дмитрия Дормидонтовича в палате, читая ему вслух книги и газеты, ходила в кино, гуляла, если не было очень слякотно. На людей не тянула. Возвратившись вечером, ужинала снотворными таблетками и подолгу спала, но сны были пустые. Павел в них еще не приходил. Она выходила из юности в жидкой толпе зрителей дневного сеанса, когда ее окликнул мужчина. Она оглянулась. Представительный, средних лет, в очках, при седой бородке, хорошо одет. Незнаком. Подошел. Пристроился совсем рядом. «Таня, ты не узнала меня?» Она остановилась, пригляделась, узнала. «Господи, Женя, откуда ты?» Летучий сестринский поцелуй в колючую щеку. Женя взял ее под руку, повел небыстро. «Ты не спешишь? Пойдем посидим где-нибудь, поговорим. Пойдем». В околице днем пусто, полумрак. Редкими тенями проплывают официантки. Ты ничего не выбрала. Спасибо, я не голодна. Закажи для меня любой салат и чашку кофе. Расскажи, как ты живешь? Как жила эти годы? Сколько же мы не виделись? 10 лет? 12. А ты все такая же. Только стала еще красивее. Я видел тебя в кино на экране. Сначала даже не поверил. Татьяна Ларина. Помнишь, ты так представилась мне тогда? Помню. Подогреваемая давними воспоминаниями, Таня разрумянилась, уступила настойчивым жененным домогательствам и выпила бокал белого, чуть шипучего вина. За эти годы голос его не утратил завораживающей силы. Почти не отдавая себе отчета, она рассказала ему о своем неудачном браке с Иваном, о работе в кино, о втором браке, счастливом. Женя слушал внимательно, чуть склонив голову. Он выждал, пока официантка расставит на столике вазочки с десертом и кофейный прибор, и с особой проникновенностью, глядя Тане в глаза, спросил: «Ты очень переживала, когда я ушел? Тогда, 12 лет назад. При чем здесь это? Притом, я не хотел расставаться с тобой. Меня заставили. Узнали, что я хочу развестись с женой и жениться на тебе, вызвали на ковер и заставили написать заявление о переводе в другой город. Кто мог заставить тебя? Начальство. Ты, должно быть, тогда не догадывалась, где я работаю. В какой-то военной организации? В Комитете государственной безопасности. Случайная встреча после долгой разлуки? Не слишком ли своевременно? Ах, вот как! Равнодушно обронила она. Он накрыл ее ладонь своей. Если сейчас спросит про Павла... Таня, а почему он исчез из города? Спокойно. Ты о ком? О твоем муже, Чернове, Павле Дмитриевиче. Зачем тебе? Мне надо с ним встретиться. Зачем? Вообще-то не полагается рассказывать, но тебе я скажу. Видишь ли, теперь я служу в Новосибирске. У нас там производят такой искусственный минерал, называется фианит. Красивый, похож на бриллиант. Я знаю, что такое фианит. С год назад вскрылись крупные злоупотребления по фианиту. Он стал в больших количествах всплывать на Западе. Подключили наше ведомство. Следы привели в Среднюю Азию, в Душанбе. В общих чертах его рассказ совпадал с тем, что поведал Архимеду Шеров. Но подробности и акценты, естественно, разнились. Дальше пошли вопросы. Таня давала правильные ответы и ждала. Нужно было убедиться. И писем из других городов не присылал? Он многозначительно посмотрел на нее. Этот взгляд сказал все, что ей нужно было знать. Таня схватила со стола сигареты, судорожно затянулась. «Женечка, милый, найди его. Умоляю тебя. Спаси, помоги. Я все расскажу тебе, все-все. Он и так-то был не в себе после этого кошмара с Нюточкой, с отцом. А тут какая-то сволочь набрехала ему, будто я на съемках с другим. Ну, это ты понимаешь».